Глава 9. Как я и опасался, терпение у Тупры наконец лопнуло, и он мне позвонил. Ему было мало того, что сюда время от времени звонил Нуикс, всегда из Мадрида, то по своему почину, то по поручению Мочимбарены, который, видно, считал этот вопрос слишком щекотливым, чтобы самому снять трубку и набрать мой номер. Я ведь хорошо знаю этих повзрослевших испанских борчуков, как, впрочем, и английских, поскольку часть детства прожил среди первых, а университетские годы — среди вторых. Все они капризны, высокомерны, любят давать поручения и ждут результатов, не утруждая себя звонками. Что-то начало меняться лишь с приходом к власти мобильных телефонов, но типы вроде Мочимбарены и с возрастом остаются прежними, во всяком случае вежливости не обучаются. И умрут такими же, какими родились, до самого конца будут издали указывать пальцем на то, что желают получить сейчас и немедленно. Естественно, не только они одни. Барство можно заразиться легко и быстро. То же самое я наблюдал у людей, выросших в бедных пригородах или даже в захудалых деревушках. Нуикс давила на меня аккуратно. Мы с ней, как ни крути, еще не так давно были любовниками, что обычно мешает говорить резкости. Воспоминания о телесной близости заставляют вести себя мягче. Когда же Патриция передавала мне что-то от лица Мочимбарены, то есть выступала в роли его посланницы, было заметно, как она копирует чужой требовательный тон и начинает вещать властно, пока я не осажу ее, пока не поставлю на место, как и подобает ветерану, после чего она тотчас поджимает хвост. Из кабинета любое задание выглядит простым, и хочется решить все мгновенно, но на месте сталкиваешься с массой неожиданностей, и время течет медленно. Даже Тупра, который в прошлом участвовал во многих операциях и никогда не был борчуком ни по рождению, ни по воспитанию, хотя как следует поработал над собой с тех пор, как мать родила его то ли в Стреттами, то ли в Бетналгрин, то ли еще где, не представлял собой исключения. Хотя он, по крайней мере, дотерпел до 13 июля, когда в Испании произошли события, затронувшие и Руан, но тут уж его так разобрало, что он срочно призвал меня в Лондон для обсуждения дела один на один. Кажется, до поры до времени Тупра просто выбросил из головы меня вместе с этим поручением, так как у него было полно своих забот в Англии, а поиск какой-то женщины в Руане не касался его напрямую. Если он позвонил мне и велел срочно явиться, то наверняка под нажимом Мочимбаре, на котором он был чем-то обязан, и желал услужить, чтобы потом иметь право, в свою очередь, просить об услуге. «Том», — заговорил он по телефону без предисловий, словно мы с ним расстались дня три назад, не больше. «Ты сам видишь, что происходит в твоей стране». На сей раз он посчитал моей страной Испанию. «Неужели ты настолько потерял форму, что никак не можешь разобраться с этой бабой?» Пат и Джордж страшно нервничают из-за последних событий и попросили меня вмешаться. «На самом деле Джордж ждет от меня отчета, потому что отчета просит и от него самого. А ты для него мой подчиненный, мой человек. Так оно и есть». «Так оно, во всяком случае, было. Я тебя всему научил, и теперь ты снова находишься под моим началом. Давай садись на самолет и прилетай. Всего на несколько часов. Ты что-то разъяснишь мне, я что-то разъясню тебе, и, возможно, ты должен восстановить в памяти кое-какие старые уроки. Из-за тебя я предстаю перед Джорджем в неприглядном свете, это совсем мне не нравится, а главное, совсем меня не устраивает». Здесь мы с каждым днем приближаемся к определенному договору или перемирию, хотя этот процесс займет еще какое-то время. Короче, лучше предупредить опасность, пока мы пользуемся полной свободой действий. Он имел в виду соглашение или перемирие с Ольстером. Когда они будут достигнуты, прекратятся преследования террористов, по крайней мере, придется их ослабить. Тупра предпочитал почистить ряды ИРА, прежде чем у него с коллегами руки будут связаны договором. И я сделал вывод. Мэдди Оди все еще могла состоять в активе ИРА, хотя и живет вот уже много лет далеко от места событий. «Есть один старый урок, мной незабытый», — ответил я. «И ты, Тупра, сам знаешь, что с таким заданием справиться всегда было непросто. Иногда на это уходят годы. В своих расчетах ты явно погорячился, хотя не будем исключать и того, что я действительно потерял форму. Я долго был неудел». А рефлексы они тупеют, как и сообразительность, как и способность быстро находить верный выход из положения. Хочу только напомнить, это ты отыскал меня, а я сперва от задания отказывался. Кроме того, с возрастом человек медленнее принимает решения, становится осторожнее и меньше полагается на интуицию. Я услышал, как он возмущенно, но и насмешливо пощелкал языком. А может, снисходительно, поскольку свою снисходительность порой не умел или не желал скрывать. «Скоропалительный отказ ничего не значит, если потом предложение принято, Невинсон, и сказанное «да» полностью отказ перечеркивает. Странно, что приходится напоминать тебе такие вещи. Всему этому тебя учили в Инверлаерте или в Эбергавине, или там, где ты проходил подготовку. Ведь учили? Хотя нет», — добавил он с презрением. «Для обучения в тех местах ты был еще слишком молод». Именно в шотландском замке Инверлаерт прошел через крайне жесткие тренировки Питер Уиллер во время Второй мировой войны. Абергавани, город в Уэльсе, где в госпитале Мэнди в Корт три года с 1942 по 1945 провел рейхсминистр Рудольф Гесс после того, как его задержали в Шотландии. На самом деле названные места что-то значили лишь в далеком прошлом и вряд ли, по мнению Тупры, все еще действовали. А он с восторгом принял бы участие в той войне, поэтому так часто вспоминал ее и говорил о ней. В некотором смысле он презирал всех, кто не воевал тогда, в том числе и себя самого, раз уж ему так не повезло. Гесс умер в Шпандау в 1987 году. 93-летний старик сумел повеситься. И Тупра сожалел, что так и не повидал его. «Ладно, садись на ближайший рейс. Лучше завтра, чем послезавтра». Я несколько секунд помолчал. Мне было лень вот так вдруг срываться с места и лететь в Лондон. Из Руана все казалось далеким и недостижимым, даже если предстояло доехать на поезде всего лишь до Кателины. Так действуют на человека подобные города. Он впадает в дремотное состояние и, в конце концов, все внешнее начинает воспринимать как дикие земли, дикие и жутко опасные. А еще человека одолевает беспросветная апатия, когда тронуться куда-либо – почти невозможная задача, и мысль о поездах, такси, аэропортах и самолетах вызывает тупой протест. Кроме того, мне совершенно не хотелось встречаться с Тупрой, терпеть его упреки или хотя бы шуточки. Не хотелось, чтобы он снова принялся меня поучать, ведь это было частью той жизни, с которой я, как мне казалось, распрощался. Я был его человеком и не был его человеком. Я мог отказаться, мог даже на ходу соскочить с этого коня, оставить Тупру с носом, выставить его в дурном свете в глазах Мачимбарена, как говорят итальянцы. Я помолчал несколько секунд, для всего этого было уже слишком поздно. Когда потрачено столько времени, знаний и выстроено столько догадок, ты превращаешься в их заложника, пока не доведешь дело до конца или не признаешь свое поражение. «Мне придется лететь из Мадрида, отсюда таких рейсов нет, и провести там, по крайней мере, одну ночь», — сказал я. «Берту и детей я не видел со дня отъезда. Мы только говорили по телефону». «Значит, поезжай в Мадрид. Ты не обязан мне обо всем этом докладывать, хотя мог бы и отложить встречу с ними на потом. Но если желаешь, пожалуйста. А лучше будь здесь уже послезавтра, только сообщи мне, когда прилетишь, и я отыщу окошко, чтобы мы с тобой могли побеседовать». «В любой день. Не беспокойся». «Как ты сам знаешь, испанцы наконец-то потеряли терпение. А что в Руане?» «Как и повсюду». Еще до всех этих событий, то есть до 13 июля, закончился учебный год, и я получил указание от Патриции Перес-Нуикс или от задирающего нос, а может, просто очень ленивого, Мачимбарены, оставаться в Руане на время школьных каникул, коль скоро стало известно, что ни Инес Марсан, ни Селия Байо, ни Мария Виана не собираются летом покидать город, как, скажем, традиционно поступают жители Мадрида и других мест, изнемогающих от зноя и потому в жаркий сезон пустеющих. На самом деле руанцы не слишком часто уезжали из города в июле и августе. Температура здесь была вполне терпимой, для вечерней прогулки даже требовалось немного утеплиться, а ночью иногда не лишним считалось и легкое одеяло. Кое-кто из других городов приезжал сюда на весь сезон, постоянно отдыхающие. Кроме того, резко вырастало число любителей культурного туризма, которых, с одной стороны, привлекала прохлада, а с другой – здешние знаменитые церкви, монастырь и собор. Поэтому город чувствовал себя более живым, чем нескончаемой зимой или весной, больше похожей на зиму. Звонарей, наплыв посетителей, явно окрылял, и казалось, будто на какое-то время укрепляется вера, что заставляло их то и дело устраивать громозвучные концерты. Хотя я мало смыслю в заутренних, вечерних, мессах и вообще в разного рода богослужениях, на мой взгляд, городские колокола трезвонили в неположенные часы и часто совсем не кстати. Клиентов у ресторанов, баров и кабачков в Барио Тинто и двух кафе в парке становилось гораздо больше, так что хозяйка Ла Деманде работала на износ. Она была неутомимой труженицей и закрывала свое заведение на пару недель, разве что в конце января или феврале, и то не каждый год. У Селии Бая наступил перерыв в ее бурной социальной жизни. Городской ритм менялся, руанцы погружались в праздность. Но вот Люи Твин просто не мог сидеть сложа руки. Не мог покинуть территорию, где продолжал плести интриги, в то время как большинство его подельников и дружков половину своей активности утрачивали. Он принадлежал к числу типов с неуемным воображением, которые ни на миг не выпускают из виду театр возможных действий, даже если сцена пустела и сохранялась лишь видимость каких-то движений. Летом мэрия не спешила подписывать новые контракты, зато устраивала народные праздники, массовые забеги, рок-концерты за городом и прочие глупые забавы. И он тоже должен был всем этим хоть и немного заниматься, чтобы сорвать свой куш. А еще Люи Твин не покидал город, так как страшно ревновал жену и не спускал с нее глаз, когда в окрестностях Руана поселялись колонии мадридцев и жителей Бильбао, умиравших от безделья и мечтавших закрутить роман с провинциалками. На взгляд Люи Твина, Селия была бы завидной добычей для любого безмозглого юнца или женатого мужчины, которые потом станут хвастать мимолетным летним приключением, выпивая с приятелями. Прелестный, тщательно уложенный руанский парк, названный Боскоса, лесистый. Там росли самые разные и тщательно подобранные породы деревьев, как местные, так и экзотические, с непременными пояснительными табличками. Еще в момент своего открытия, кажется, в середине XIX века, переживал свою лучшую пору, и толпы народу заполняли его в любое время суток, утром, днем и ночью, так как калитки никогда не запирались, а ярко-желтые фонари давали достаточно света. На музыкальное дерево ровно в полдень поднимался городской оркестр, и музыканты, по-прежнему облаченные в традиционные костюмы, с четверга по воскресенье играли в течение 50 минут американские или английские военные марши, пасодобли, вальсы Штрауса и даже подходящие к случаю арии Верди, Пуччини или что-нибудь из Кармен Бизе. Благодаря этому руанцы чувствовали себя утонченными ценителями музыки, и многие действительно ими были, и приезжие получали массу удовольствия. Что касается Марии Вианы и Фалькуина Гауси, то у них имелся пышный и достаточно тенистый сад с бассейном. Их дом вполне мог называться виллой и располагался на окраине Руана. Им незачем было куда-то уезжать. Множество сограждан обоего пола охотно заплатили бы целое состояние, которого у них никогда не будет, за возможность провести там хотя бы неделю, не говоря уж о целом лете. К тому же, не выносившие шума и суеты супруги Гауси в такой сезон выбирались в центр города реже, чем обычно. Нельзя сказать, чтобы отдыхающие туристы образовывали какие-то ужасные разгульные толпы. В самом Руане не было пляжа, и желающим искупаться в Лесмесе надо было отъехать на пару километров. Но народу было слишком много, и Гауси, смешиваясь с ним, чувствовали мучительный дискомфорт. Им не нравилось стоять в очереди за билетами в кино или в торговых центрах, не нравилось ждать, пока освободится столик в кафе или ресторане. Все было переполнено по сравнению со спокойными сезонами, когда беспорядок в жизнь города не вносили ни приезжие, ни уж тем более иностранцы. Бестолковая камера не могла снимать сад Марии Вианы, но мне, в конце концов, удалось таки хорошо его изучить. За неделю до праздника Сан-Хуан, когда учебный год вяло тянулся к завершению, школьная директриса спросила меня, не согласился бы я во время каникул давать частные уроки английского детям Гауси, хотя они и не были учениками нашего заведения, а посещали другое, рангом повыше. Но наша школа была очень благодарна их отцу за ежегодные пожертвования в ее быстро утекающие фонды. Судя по всему, двойняшки были не слишком способны к языкам. Она так прямо этого не сказала, но я сразу понял, что имелось в виду, и родителям хотелось по возможности подтянуть их. Вопрос моей начальницы звучал как нечто среднее между приказом и слезной просьбой. Никто в Руане не захотел бы вызвать недовольство столь влиятельного человека, как Гауси, или разочаровать его. И я сразу согласился, хотя, пожалуй, следовало бы немного поломаться. Мне неожиданно подвернулась возможность свести знакомство с третьей женщиной, до сих пор для меня недоступной. В худшем случае я пересекусь с ней в одном из коридоров их виллы, а может, кто знает, мы будем вместе проводить какое-то время в саду. О всякого рода деталях, например, расписании занятий или оплате, не слишком щедрой, кстати сказать, для столь богатой семьи, мне пришлось разговаривать с типом по фамилии Игерос, которого следовало считать своего рода секретарем и которого я несколько раз видел на пленке в пустой гостиной. Он позвонил мне с разрешения директрисы и велел, или пригласил, зайти к ним, прежде чем я начну уроки, чтобы познакомиться с детьми. И убедиться, подумалось мне, что они сразу же не возненавидят меня, и чтобы сам он или Мария Виана, он назвал ее сеньорой, как и положено, побеседовали со мной. Или меня допросили. Он, разумеется, выразился иначе, но я понял его как надо, поскольку она старалась сама заниматься всем, что касалось детей. Я отправился туда в полдень на автобусе и, признаюсь, чувствовал себя не лучше, чем претендентки на должность поварихи или горничной в пору моего мадридского детства, то есть в 50-е годы и в начале 60-х, когда и совсем небогатые семьи среднего класса нередко нанимали прислугу, что сегодня трудно себе даже вообразить. Мадрид традиционно отличался своим барством и стремлением держать фасон. Эти женщины, иногда совсем молодые, получали кров, еду и ничтожное жалование, но в свой первый визит никогда не допускались дальше прихожей. Там они садились на узкий диванчик рядом с хозяйкой, скажем, с моей матерью, словно в трамвае, и та просила у них рекомендации и несколько минут вела беседу. О чем? Не знаю. Наверное, проверяла, хорошее ли впечатление они производят и можно ли им доверять. Отвергнутые наверняка испытывали унижение и спрашивали себя, в чем оплошали. То ли неправильно оделись, то ли отвечали на вопросы слишком откровенно, то ли еще что-то сделали не так. Но свою долю унижения получали и принятые, как, думаю, и сейчас получает ее любой, кто ищет место и проходит собеседование, от которого зависит его будущее или заработок на ближайшие месяцы. Но тут ничего нельзя изменить. Никто не обязан брать на работу человека, показавшегося неприятным или со сложным характером, или ленивого, или жуликоватого на вид. Иначе говоря, все мы хоть раз испытали смятение, дожидаясь положительного или отрицательного ответа от возможного нанимателя. Со мной такое случилось только в тот раз, когда я впервые вошел в британское посольство, но это было 2 или 3 жизни назад, и вся процедура выглядела пустой формальностью. Ведь я играл крапленными картами, работал совсем на другую организацию. Я никогда не задумывался над вопросом, как к этому следует отнестись. Как к унижению или как к высокой оценке моих достоинств. Но такие проблемы и вовсе перестали иметь значение теперь, когда моя жизнь, слишком резко сменив курс, стала не такой, какой могла бы быть. Время бежит без остановок, и чем оно успевает заполниться, с тем ему и оставаться. Годы растрачиваются, но мало что обретается. И Герас, по крайней мере, не встретил меня у черного входа, так как учитель — это все-таки не курьер и не монахиня, собирающая пожертвования. Кроме того, я был рекомендован директором школы, а супруги Гауси все-таки ждали от меня одолжения. При ближайшем рассмотрении и Герас оказался куда меньше похож на секретаря, чем на пленке. Очки в тяжелой круглой оправе, очень коротко подстриженные волосы и нелепая и упрямая прядка на лбу, как у футболиста, желающего хоть чем-то выделиться. Этот завиток напомнил мне Малинью, бывшего моим связным во время английской ссылки. Одевался он слишком строго и даже летом носил почти траурного вида галстуки. Но на лице с очень грубыми чертами я вроде бы различил следы травм, какие бывают у бывших боксеров. Полулегкого, в крайнем случае, полусреднего веса. Или у громил. Слегка вдавленный нос, толстые либо распухшие губы, словно их когда-то давно сильно разбили, и им уже не суждено восстановить прежнюю форму. А еще волевой подбородок и чиновничий взгляд без внятного выражения, то ли из-за природной вялости, то ли из-за хронической сонливости. Секретарь лениво оглядел меня, когда мы оказались в маленькой, почти пустой гостиной с 2 креслами у журнального столика. Видимо, ей пользовались еще реже, чем гостиной с оружием, картинами и книгами. Потом он задал мне несколько вполне предсказуемых вопросов, в том числе спросил, где я так хорошо выучил английский, и хотя сам его не знал, посчитал, что говорю я как уроженец Лондона или Ливерпуля. Наверное, других городов он просто не сумел припомнить. Мы договорились, что уроки будут проходить каждый день в это же время, с 12 до часу. Тогда близнецы или двойняшки, я в этом не разбираюсь, и в моем языке вся не просто twins. Успеют до обеда еще и поплавать в бассейне. Кроме субботы-воскресенья, разумеется. Потом он отправился за детьми, чтобы мы познакомились, и они меня рассмотрели. Через минуту оба появились вместе с матерью. Дети очень вежливо представились, сказали, что их зовут Николас и Александра, и что им по 8 лет, но я бы, пожалуй, дал им на год меньше, хотя не слишком ловко определяю детский возраст. А может, они просто были мелкими, родившись от весьма немолодых родителей. Впрочем, мне это было безразлично. Такие же имена носили последние русские царь с царицей, и выбрал их, надо полагать, страдавший манией величия Фалькуина, который не принял во внимание не то, что вся царская семья была убита, не то, что царица попала под влияние Распутина, чьи подражатели с тех пор расплодились по всему миру, а тем, кого они заглатывают живьем, не удается их изобличить даже в момент заглатывания. Ни дети, ни Мария Виана не нашли во мне ничего неприятного, как я понял. В ту пору вид у меня был здоровый и привлекательный, отчасти благодаря Зигфриду и хорошему руанскому парикмахеру, который заботился о моей прическе, а также об усах, напоминавших усы Редфорда. Добавлю, что я всю жизнь совершенствовал науку, как с первой же встречи понравиться людям, чье доверие мне следовало завоевать, будь то мужчины, женщины, старики или всего лишь подростки. На самом деле для этого хватало пары милых и ненавязчивых шуток, нескольких искренних обаятельных улыбок и по возможности простодушного взгляда. Но главное — умение притворяться, будто все, что эти люди желают мне рассказать, вызывает у меня огромный интерес. Этому, должен признаться, я научился у Тупры, хотя мне было далеко до его отточенного искусства. Иными словами, поначалу даже такой малости довольны, чтобы завоевать симпатию людей, ведь многие желают просто быть замеченными и оцененными. Со временем отношения, разумеется, могут испортиться, если у них зародятся подозрения, появятся обиды или они устанут от тебя. В тот день я в первый раз увидел Марию Виану вблизи. Ни на улице, ни в кинотеатре, ни в магазине и ни на моих пленках. И впечатление, о котором я уже говорил, только укрепилось. Да, ни в ее фигуре, ни в одной из черт не было ничего броского, хотя она, вне сомнения, была женщиной привлекательной, но ненавязчиво привлекательной. Подбородок у нее был отмечен намеком на ямочку, как если бы еще во время пребывания в материнской утробе на нем задумывалась бороздка, но в конце концов замысел не осуществился, и от него остался лишь слабый след. В тот день каштановые волосы Марии были собраны в хвост, что ее молодило. Чуть вздернутый нос, именно чуть-чуть вздернутый, тоже словно указывал на замысел, не доведенный до конца. Щеки гладкие, красивого золотистого оттенка, как будто солнце мягко коснулось их, но так и не решилось покрыть загаром. Глаза темные, очень темного синего цвета, как у чистой северной реки в густеющих сумерках. Слегка усталые веки прикрывали глаза, но не столько в силу своего природного рисунка, сколько из скромности или робости. Чтобы взгляд не казался слишком пристальным, хотя даже так, с будто приспущенными шторами, этот взгляд смущал. Губы великолепные, пышные, идеальной формы, чистого красного или ярко-розового цвета, достаточно сочные, чтобы вообразить, как они неотразимо расцветут в моменты страсти и бесстыдных порывов, которые она никогда не испытывала ни с Фалькуина, ни, возможно, с кем-то другим. Несмотря на то, что Мария Виана меня, безусловно, привлекала, несмотря на ауру чувственности, которую излучала и которая заставляла против воли то и дело устремлять неосторожный взор на ее лицо, она казалась мне недосягаемой из-за странного благоговения, которое внушала, сама того не ведая и думаю отчасти себе во вред. Ни в первый день, ни потом мне и в голову не приходила мысль о возможности интимного сближения с ней, ни с моей стороны, ни с чьей-то еще. Хотя, наверное, я ошибался. Есть типы, которых ничто не может удержать. Единственным намеком на половину ирландской крови у Марии можно было счесть крошечные и почти незаметные веснушки на ровном и гладком лице. Но в любой европейской стране есть тысячи веснушчатых женщин, а значит, веснушки трудно считать веским доказательством того, что при рождении ее звали Магдаленой Уди. Я начал заниматься с близнецами 30 июня, через неделю после окончания учебного года и после праздника Сан-Хуан. И хотя Руан не принадлежал к средиземноморской зоне, к которой руанцы относятся насмешливо и неприязненно, пусть и не без зависти, этот праздник здесь отмечают, как и везде, по-идиотски шумно. То есть времени на занятия с детьми Гауси до поездки в Лондон у меня оставалось немного. Всего получилось 8 или 9 дней. Я приезжал без опозданий на несколько минут до начала урока. И Герас встречал меня с непроницаемым или тупым лицом. Я посчитал это не столько природной невозмутимостью, сколько последствием каких-то полученных в юности травм. Если день был прохладным, урок проходил в комнате царя Николая, более аккуратной и уютной, чем комната царицы Александры. А при теплой погоде мы устраивались в саду за белым металлическим столом. Двойняшки были не просто воспитанными детьми. Они казались смирными, послушными, дисциплинированными и уж ни в коем случае не озорными. Я предположил, что с таким отцом, взгляд которого мгновенно становился свирепым, который мог ногой отшвырнуть собаку к стеллажам с романами Агаты Кристи и так безжалостно обращался с женой, они, скорее всего, жили в полустрахе. Я бы не исключил и того, что время от времени, когда Марии Вианы не было дома, он замахивался на них наполеоновской саблей или пражским мечом Федершвертом. Разумеется, издали, чтобы случайно не поранить. Но так как дети воспринимают как норму все, что видят перед собой с первого вдоха или первого плача, Николас и Александра привыкли подчиняться и слушаться. И меня они, само собой, тоже слушались, ценили за неизменно хорошее настроение и дружелюбие, а на уроках старались изо всех сил, хотя без особых успехов, поскольку чужой язык никак им не давался. Они принадлежали к огромной части испанского населения, совершенно лишенной слуха и не способной различить больше 5 элементарных гласных, а значит, воспроизвести хоть один из промежуточных звуков. Если Мария Виана действительно была наполовину ирландкой, то они не унаследовали от нее легкости в усвоении английского языка. Но она, конечно, избегала бы общаться на нем с детьми и скрывала бы, что свободно им владеет. Мария Вианна иногда присутствовала на наших уроках, но старалась не мешать и не отвлекать нас, а потому садилась за другой столик, стоявший достаточно близко, так что ей все было хорошо слышно. Она приносила с собой журнал, газету или книгу, иногда загорала в гамаке, правда, всегда одетая, то есть купальник в моем присутствии исключался, как и плавание в бассейне, даже в жару. Самое большее, что она позволяла себе, это расстегнуть 3 нижние пуговицы на льняной или хлопковой юбке, чтобы солнечные лучи могли коснуться ее ног чуть выше коленей. Но вот босоножки она никогда не снимала, словно была уверена, что голые ступни для определенного сорта мужчин – важная часть обнаженного тела, как, скажем, и бритые подмышки при высоко поднятых руках. Стоит ли говорить, что мои глаза слишком часто устремлялись к ее коленям, однако я избегал и не совсем естественных поз, при которых угол зрения мог расшириться, и я увидел бы что-то сверх того. Эта женщина не располагала к подобным ухищрениям, и я старался сосредоточить все свое внимание на уроке. От меня не укрылось, что Мария Виана, хоть и рассеяна, но следит за моими объяснениями и за тем, как дети выполняют упражнения по грамматике, синтаксису или отрабатывают произношение. У меня было 2 версии. Либо она прекрасно знает язык и проверяет уровень моих уроков, либо знает его плохо и пользуется случаем, чтобы получить пользу от наших занятий для себя тоже, выучить что-то новое или обновить в памяти старое. Она дружески со мной здоровалась, обращалась еще любезнее, словно таким образом давала понять, что одобряет мою систему и восхищается моим произношением. Для этой семьи, как и для всего Руана, я был не билинговым по рождению, а просто человеком, который прожил какое-то время в Англии и был способен к языкам, а конкретно к английскому. Она никогда не вмешивалась в ход занятий, и я слышал от нее исключительно формулы вежливости или самые обычные указания и советы. «Сегодня вам будет лучше в саду. В доме пришлось бы включить кондиционер, а я не хочу, чтобы дети подцепили одну из этих дурацких летних простуд. От них потом трудно избавиться, да и ты тоже можешь запросто простудиться». И так далее. Женщины, хочу пояснить, в нашей стране легко переходят на «ты». Если когда-то она была Магдаленой Оруэ, то годы, прожитые рядом с Гауси, зря не потеряла и стала вполне соответствовать своей роли. Буквально вжилась в нее, превратившись в любезную и простую в общении сеньору с хорошими манерами, которые не выпячивала, чтобы не ставить по контрасту в неудобное положение окружающих и не вызывать у них комплекса неполноценности. Вероятно, она выбрала для себя такую линию поведения, стараясь еще и сгладить врожденную грубость своего господина и повелителя с деревенскими корнями. Поэтому было неудивительно, что, несмотря на очевидные достоинства и богатства, Мария Виана не будила в людях враждебных чувств к себе. Только одно никак ей не шло, только одно казалось мне не совсем подобающей леди, если прибегнуть к моему второму языку. То, что иногда читая или загорая, Мария принималась насвистывать, сама того не замечая. и не просто коротко и случайно присвистывала, а выводила законченную мелодию, словно обрела эту привычку в юности или даже в детстве, когда посвистеть особенно любят. Некоторые мелодии я узнавал. Например, «Улица Лоредо», переделку ирландской баллады под названием «Барт из Арма», относящиеся к XVII или середине XIX века, точно не скажу, хотя мало кто об этом догадывается, поскольку американская версия куда более популярна и звучала в десятках вестернов, которые крутили во многих странах. Но это тоже еще ничего не доказывало. А я искал нужные мне доказательства и цепко за них хватался, если что-то находил, но они должны были быть настоящими, а не выдуманными и искусственно раздутыми. Но слабые успехи, вернее, полное отсутствие успехов в зондировании личности трех женщин пока еще не довели меня до такого отчаяния, чтобы мне захотелось улики изобретать. Что касается Фалькуина Гауси, из чьего кармана я получал свое не слишком щедрое вознаграждение, то он не удостоил меня своим появлением, как не снизошел и до настоящего знакомства. Я был еще одним лицом в штате их прислуги, к тому же временным и попадавшим под юрисдикцию его жены. Он воспринимал меня как нечто среднее между аптекарем Руи Берресом де Торресом и официанткой Инес Марсан, если воспользоваться отзывом командора, то есть как человека, к чьим услугам обращаются для выполнения не особо сложных задач, доступных и кому-то другому. В самый первый день Игерос представил меня Гауси в коридоре, куда, видно, вызвал хозяина нарочно, чтобы тому не пришлось принимать меня в кабинете. Фалькуина остановился и поглядел на меня сверху вниз, хотя в росте уступал мне несколько сантиметров. Вид у него был рассеянный. К счастью, он не держал в руках ни шпаги, ни сабли, словно его оторвали от важного дела. Широкие бедра и рыхлая походка лишали весь облик хозяина дома мужественности. Даже лысина, такая ухоженная, как ни странно это звучит, и по-настоящему ему шедшая, не исправляла впечатления. Остановившись передо мной, Гауси буркнул. «Ну?» — что следовало перевести как «Что у нас тут сегодня? Это еще кто такой?» Хотя вышел он специально, чтобы взглянуть, как я выгляжу, убедиться, что для визита в его дом я одет прилично, а не как какой-нибудь разгильдяй, нищеброд, панк и так далее. Он доверял мнению Гераса, но относился к разряду деловых людей, которые не привыкли целиком на кого-то полагаться. Взгляд у него был спокойный, строгий, очень неприветливый. Глаза в полутемном коридоре показались мне зелеными, скорее даже мутно-зелеными. Фалькуина посмотрел на меня с подчеркнутым пренебрежением, но явно не нашел ничего совсем уж отталкивающего, хотя его безоговорочного одобрения заслуживали лишь лощеные товарищи по охоте. Она с ними разделяла дистанция в 1000 километров. Сейчас на нем были нелепый пиджак из грубого холста с множеством карманов, подходящий скорее для поездки на сафари, как ее изображал в старом фильме Стюарт Грейнджер, чем для занятий бизнесом у себя дома, а также брюки какого-то дико-зеленого цвета со слишком старательно заглаженными стрелками. На ногах замшевые туфли от Эдвард Грин, как я понял, из Нортгемптона, или очень приличная их имитация. Так, видимо, Фалькуина понимал, что такое элегантный летний спортивный стиль. «Очень приятно», — буркнул он, едва заметно кивнув головой, а на самом деле скорее дернув подбородком вверх, чтобы хотя бы на секунду сравняться со мной ростом. Он и не подумал поблагодарить меня за согласие давать уроки его детям. Слово «спасибо» из-за редкого употребления было сослано в самый дальний угол его речевых запасов. «Надеюсь, мои дети с пользой потрудятся на каникулах, как и все мы тоже». Это «все мы» меня, думаю, не включало, а относилось лишь к его семье и прислуге. Фраза прозвучала не как пожелание успеха, а как наставление или довольно грубое предупреждение. «Надеюсь, ваше присутствие здесь на протяжении этих месяцев не сведется к пустой трате сил и времени, то есть мы не посчитаем его потом бессмысленным вторжением чужого человека в нашу жизнь». Распрощался он со мной коротким «пока». И не пожал мне руки, как и в момент знакомства. На самом деле он засунул обе ладони в карманы и не вытаскивал их оттуда. Таким образом, можно было, по крайней мере, оправдать существование этих карманов на пиджаке или куртке, задуманной для странствий по стародавней или воображаемой Африке, как и для рекламы часов и лосьона, которые должны понравиться искателям приключений. До моего отъезда в Мадрид и Лондон я видел его еще только раз. В саду и страшно разгневанном. Но в то время в нашей стране происходили очень важные события. 8 или 9 уроков до звонка Тупры протекли совершенно спокойно, почти однообразно. Мария Виана лично присутствовала на них и молча следила за прогрессом близнецов, медленным и весьма условным, в освоении фонетики. Я произносил слово, они повторяли его за мной столько раз, сколько было нужно, обычно по многу раз, пока мы не добивались сносного результата, и слово не становилось узнаваемым для английского уха, хотя и не для испанского. Бедные ребята, английский никак им не давался. Мария Виана садилась в гамак или полулежала там с книгой либо газетой. За это время я видел у нее в руках два романа, более интеллектуальных, чем те, что читал в гостиной музея Фолькуина. «Кольца Сатурна» Зебальда, тогда еще незнакомого мне писателя, и «Остров накануне» Умберто Эко, который пользовался меньшим успехом, чем «Имя Розы», самый популярный из его книг. Я поглядывал на нее как беглец, который просто не может то и дело не оборачиваться назад, поглядывал лишь краем глаза, но ничего не мог с собой поделать. Она, по-моему, то ли не замечала моих взглядов, то ли решила на них никак не реагировать. А, скорее всего, просто привыкла к тому, что сотни глаз неотступно следят за ней и взяла за правило делать вид, будто этого не замечает, не смущаться, не волноваться, не ежиться и уж тем более не отвечать взглядом на взгляд, словно бросая вызов, а вести себя так, как если бы и на самом деле была экранной героиней, статуей или портретом на холсте. Ведь они создавались именно для того, чтобы чужой взгляд безнаказанно задерживался на них до конца времен, до их исчезновения или разрушения, мрамора, холста, кинопленки или того, что ее заменило. Мне казалось немыслимым, чтобы женщина, которая так спокойно держится на публике, но менее уверена наедине с мужем, скрывала свое бурное прошлое или участие в жутких преступлениях. Я, разумеется, знал не только мужчин, но и женщин, хотя их было немного, которые смеялись, пели и поднимали бокалы, обогрив свои руки кровью, взорвав бомбу, расстреляв фургон с дюжиной полицейских или английских солдат, и при этом только жалели, что погибли не все, а только, скажем, шестеро. И я уже отвык чему-нибудь удивляться. Вера способна оправдать все, что угодно, особенно если речь идет о борьбе за дело, которое было начато еще до нас и нас переживет. Лишь однажды Мария Виана после завершения урока задержала меня ненадолго и задала несколько вопросов, то есть мы с ней побеседовали, пока близнецы помчались переодеваться, чтобы искупаться в бассейне. Потом были и другие разговоры, когда я уже вернулся из Лондона с новыми и более жесткими инструкциями, полученными от РСБ или Тупры, который устроил мне выволочку и поставил зловещий ультиматум, так меня разозливший и удручивший. «Прошу прощения за нескромный вопрос», — сказала Мария Виана с обычной для нее деликатностью. «Ведь сама я очень плохо владею английским, могу разве что выдавить из себя несколько фраз, зайдя в лондонские магазины, не более того. Но, как мне кажется, твое произношение, оно английское-английское, то есть не американское, а именно английское. И я чувствую, что оно очень правильное. Как ты этого добился? Большинству испанцев плохо даются чужие языки, они редко способны избавиться даже от той манеры речи, которая характерна для их родного угла». На сей раз она расположилась на лежанке, но приподнялась, чтобы разговаривать со мной сидя, а не лежа. Как обычно, три нижних пуговицы у нее на юбке были расстегнуты, и мои взгляды рвались туда, хотя я старался не давать им воли, и мне это более или менее удавалось. При разговоре следует смотреть собеседнику в глаза, в крайнем случае, в пустоту, словно ты закрыл свое лицо вуалью и видишь перед собой лишь мутные очертания. «Большинство людей в любой стране языки даются так же плохо. Невозможно даже описать, как англичане и американцы говорят по-испански. Да ты и сама наверняка их слышала. Или французы и немцы. Единственные, кому это дано от природы, славянские народы или те, что обитают в тех же краях. Ты когда-нибудь обращала внимание, как быстро и хорошо осваивают языки футболисты, играющие здесь? Хорватский, сербский, болгарский и так далее. Шукер Мијатович не успевает приехать, как уже вполне сносно объясняются, а ведь это футболисты, люди не слишком образованные. Зато немецкий вратарь Ильгнер из мадридского Реала до сих пор не может выдавить из себя ни полслова. Нет, в этом смысле не только испанцы выглядят безнадежно. Ты, как я вижу, любишь футбол, а я, если честно, нет, в отличие от Фолькуина. Ты за кого болеешь?» С самого начала, обращаясь ко мне на «ты», она никогда не называла меня Мигелем, как и я не решался назвать ее Марией. Мы вообще никак друг друга не называли, то есть избегали обращений, если они предполагают такой уровень доверительности, какого между нами быть не могло. «Но я ведь мадридец, всегда болел за Реал Мадрид». «Понятно. А как же атлетика?» Они начинали как филиал баскской команды «Атлетик Бильбао». Они чужаки. Кроме того, в свое время объединились с командой военно-воздушных войск Франко, что принесло игрокам немало выгод. «Достаточно вспомнить, как тогда называлась команда. Атлетика Авиасьон», — объяснил я не без сарказма. Она, видно, этого не знала. Во всяком случае, не знала Мария Виана. А Магдалена Оруэ могла бы знать, так как «Атлетик» появился именно в Бильбао. «А откуда у тебя такое произношение?» «Я некоторое время жил в Англии, поэтому ничего удивительного тут нет. Скорее, так говорят на юго-востоке, хотя не мне об этом судить. Сами мы плохо себя слышим. Мало того, даже плохо узнаем собственный голос на записи». «Но ты наверняка еще и очень способный. Так мне во всяком случае кажется. И на мой слух говоришь совсем как английские актеры в фильмах без дубляжа, в точности так же, как Ричард Бертон или Питер О'Тул». «Только вот Ричард Бертон валиец, а Питер О'Тул ирландец, хотя с раннего детства рос в Йоркшире, насколько я знаю. В любом случае, оба учились говорить так, как того требовала роль, например, когда вместе играли Беккета и Генриха II. Хотя, поди узнай, как говорили люди в XII веке. К тому же, этот король и вообще скорее изъяснялся по-французски, так как был из династии Плантагенетов. Но все равно, большое тебе спасибо», — добавил я в ответ на комплимент. «Мне приятно, что ты оценила мой голос, а если бы он был еще и таким же глубоким, как у Бертона, как он читает «Под сенью млечного леса» Дилана Томаса, великолепного поэта и, кстати сказать, валийца, как и Бертон, ты его знаешь?» «Нет», — тотчас подумал я, — «надо быть посдержаннее, иначе ей покажется, будто я нервничаю, а потому слишком пространно отвечаю на вопросы и даже впадаю в профессорский тон». К счастью, Мария Виана это заметила, но восприняла вполне благожелательно, без раздражения или насмешки, словно была рада услышать что-то интересное, неважно на какую тему. От Фалькуина она мало что могла почерпнуть. «Как вижу, ты много знаешь и про кино, и про литературу. Знаешь даже, где вырос Питер О'Тул. Правда, я не смотрела этого фильма с ними обоими. Надо бы поискать видео на английском». «Фильм очень старый, там слишком много театральности. Оба они здорово переигрывают. Скука смертная, насколько помню. А что касается О'Тула, то, живя в Англии, трудно было не узнать про него абсолютно все, поскольку таблоиды всегда посвящали ему кучу места. Хотя, как ни странно, ни тот, ни другой, кажется, не стали сэрами, а ведь почти все знаменитые актеры рано или поздно получают этот титул, и актрисы тоже, только они становятся дамами». Я опять начал умничать и слишком поздно понял, что надо бы прикусить язык. Пришлось срочно исправлять положение, и я поумерил свой пыл, отвечая на ее следующий вопрос. «А о чем этот фильм? Наверное, что-то такое там есть, если два очень знаменитых актера не отказались в нем сниматься». «О святом Томасе Беккете, как легко догадаться, и здешний собор посвящен именно ему». «Правда? Надо же. А почему?» Я понял, что Мария Виана, несмотря на чтение умных книг, никогда ничего не слышала про Беккета. «Он был архиепископом кентерберийским, и католическая церковь причислила его к лику святых вскоре после смерти, года через 2-3 после убийства. В Испании ему посвящена не одна церковь, есть такая, например, и в Саламанке». «А что с ним случилось? Кто его убил?» «Четыре рыцаря по велению короля, прямо на ступенях алтаря. Есть фрески, рельефы, картины, посвященные его мученической смерти. Согласно легенде, сопротивления он не оказал. Обычно его изображают стоящим на коленях перед злодеями, которые раскроили ему череп. Я даже помнил имена этих рыцарей. Вильям де Тресси, Реджинальд Фитцес, Хью де Морвель, Ричард Бритта. Не зря же Эллиот, мой любимый поэт, написал трагедию «Убийство в соборе», а я, разумеется, читал все им написанное. Но назвать имена рыцарей сейчас было бы непростительной ошибкой, и по самым разным причинам. В фильме рассказывается о юношеской дружбе между королем и Беккетом, когда последний был еще развеселым придворным и сопровождал Генриха в его похождениях. Потом король назначил Беккета канцлером, ну и о том, что произошло много позже. «Они были друзьями? И все же король велел его убить? За что?» В голосе ее звучало искреннее любопытство. Ей хотелось узнать эту историю. «Тебе надо посмотреть фильм. Вряд ли он достаточно точно восстанавливает исторические факты, чего было бы трудно добиться, коль скоро события происходили аж в XII веке. Короче говоря, Генрих сделал Беккета архиепископом, чтобы с его помощью подчинить себе церковь и лишить священнослужителей ряда привилегий. Они подрывали королевскую власть, но Беккет сразу изменил свой образ жизни, отдал все, чем владел, бедным, мыл ноги нищим и так далее. Это был как раз тот случай, когда сутана делает монаха, а не наоборот, и королю такие перемены вышли боком. Они мешали исполнению его воли. Тогда Генрих в приступе бешенства отдал роковой приказ, а рыцари поспешили его выполнить, пока король не одумался. Позже Генрих пришел каяться на могилу архиепископа, хотя помех-то со своего пути он в любом случае убрал, вот что главное. Но всегда остается время для покаяния, и обычно его бывает более чем достаточно. «Значит, распря носила религиозный характер», — слегка рассеянно пробормотала она, словно такой вывод и натолкнул ее на какую-то конкретную мысль. «Да, можно сказать и так, разумеется, но это была еще и проблема власти». За Беккетом стоял Папа Римский. «К тому же религия служила поводом для многих и многих преступлений», — добавил я. «Для преступлений, направленных как против религии, так и в ее защиту. Достаточно вспомнить, что до сих пор происходит в Ольстере». Я рискнул упомянуть Ольстер, чтобы проверить ее реакцию, и она вроде бы напряглась, но не из-за последней моей реплики. «Но ведь религия побуждает также к святости и добрым делам. Разве не так?» — заметила она. Я не считал ее религиозной. Супруга в Гаусе трудно было встретить в церкви, поэтому меня удивили ее слова, да и сама постановка вопроса. Но, скорее всего, она была тем, что сейчас называют духовно развитой личностью. Спорить я не стал. Религия — она для тех, кого способна заинтересовать или утешить. Духовность — для тех, кто желает углубиться в себя и в мировое звездное пространство. Только пусть это происходит подальше от меня. Сам я ни в чем таком никогда не нуждался, решая, каких правил придерживаться или как себя вести, или чтобы раскаяться в том, в чем следовало раскаяться. Да, разумеется, да, к великой святости. Она немного помолчала, наверное, прикидывая, не кралась ли в моем ответе ирония. Но обращать меня в веру явно не собиралась. Мария Виана опустила глаза и посмотрела на свои ноги, покрытые светлым загаром, чтобы проверить, не слишком ли их оголила. И убедилась, что нет, поэтому не изменила позы и не застегнула хотя бы еще одну пуговицу. Глаза у нее оставались спокойными, настолько, что их выражение граничило с безразличием. Они взирали на вещи и на людей, будто издали, будто наблюдали за всем с высокого и надежно огороженного балкона или с дозорной вышки, или с крепостной башни, будто Мария обитала в ином измерении, и ничто не могло ей физически навредить. Вне всякого сомнения, именно поэтому она пользовалась таким уважением, не становясь ни высокомерной, ни заносчивой. Она была по натуре созерцательницей. Дети плавали в бассейне, и Мария Виана каждые полминуты оборачивалась туда. Этот мгновенный взгляд носил совсем иной характер и выражал тревогу. Он был сродни тику. Внезапно она сменила тему. «А пьеса, которую ты упомянул, под чем-то там, ее можно каким-нибудь образом услышать, раз уж она так хороша? В исполнении Ричарда Бертона, хотя вряд ли я много там пойму. Может, существует перевод, чтобы одновременно читать и слушать? На кастильский?» «Баски и каталонцы всегда только так называют наш общий язык и отказываются считать его испанским. Но для нас, родившихся в других регионах, два эти слова равнозначны». «Не знаю, я читал Дилана Томаса по-английски. К тому же пьеса длиннейшая. Насколько помню, написана им для радио. Да, существует запись на кассете и, наверное, на CD. Если хочешь, я попрошу ее у одного английского друга, но тебе будет скучно». «Да нет, скорее нет. Если тебе не слишком трудно, пожалуйста, с условием, что я заплачу, сколько это будет стоить. Обязательно заплачу, и за пересылку тоже». «Это недорого, не беспокойся. Анда Милквуд», — повторил я, разделяя слова. «Если Мария вправду не знает английского, а у этой пьесы словарь необычный и богатый, к тому же там полно непроизносимых валлонских названий, то просьба звучит очень подозрительно. Она готова потратить кучу времени на текст, который окажется на ее слух невразумительным словесным потоком, как бы ритмично и красиво он ни звучал, каким бы чудным и быстрым баритоном ни читал его Ричард Бертон. Скажи, а другие варианты произношения ты мог бы перенять? Или трудно отказаться от того, который уже выучен? Американский, шотландский, ирландский?» «Еще бы я не мог. Это было моим даром и моим проклятием, ведь я был талантливым имитатором, из-за чего и прожил все эти годы так, как прожил, а не иначе. Свою роль тут сыграла и легкость, с какой я изучал языки, словно серб или хорват, даже легче, чем они. Иногда я выводил Берту из себя, изображая разные акценты и нелепые голоса. Ей казалось, что я — это уже не я, что в меня вселились незнакомцы из других земель, с другим жизненным опытом и другого возраста. Она довольно хорошо знала английский, а за время моего отсутствия стала знать во много раз лучше. Хорошо понимала все, что я говорю, и потому воспринимала такие номера как опасный сбой, как и настоящую подмену личности, словно кто-то совсем чужой, дружелюбный или зловредный, в зависимости от ситуации, завладел мною или я сам переселялся в него. Ей не нравились такие шутки, такие фокусы, хотя она постоянно видела их еще с моей ранней юности, а мне нравилось ее немного попугать. Но она бы испытала настоящую панику, если бы услышала меня во время выполнения заданий, когда я всерьез изображал другого человека, каким не был и никогда не стал бы, иначе говоря, превращался в одного из тех, с кем мы боролись, во врага, в преступника. Но теперь я и сам не был уверен, что не превращусь однажды в преступника. Давным-давно я убил двух человек, но так, как убивают на войне, по крайней мере, в моем понимании. Поэтому я не считал себя преступником, как не считает себя преступником ни один солдат, который получает приказы и сражается на передовой, но без необходимости не свирепствует, хотя некоторые от страха перестают владеть собой и теряют рассудок до, во время и после сражения. Берта успокаивалась и даже посмеивалась, едва я снова начинал говорить своим голосом и становился самим собой или снова обращался к ней на нашем мадридском испанском, на языке района Чамбере, на нашем с ней языке. Ничего этого я не собирался рассказывать Марии Вианне, как и признаваться в своем природном миметическом даре, который, к тому же, отшлифовал не в старом центре Инверайлерте и не на Арисейге или Майдарте, а совсем в другом секретном месте Инвернесшера, самом потаенном уголке Шотландии, самом обширном и малонаселенном, а позднее в лондонской школе. Это были бесконечные упражнения и тренировки, дикция, произношение, интонация и мелодика. Такой рассказ мог бы ее насторожить, я имею в виду Мэдио Ди. И тут я понял, что был неправ. Напротив, хорошо, если я показался ей по-профессорски занудным, поскольку, согласно общему мнению, ни один полицейский и ни один секретный агент не отличаются образованностью или любовью к истории и литературе. Мэдио Ди никогда не заподозрит, что начитанный человек выполняет роль ищейки, идя по ее следу, будь он даже обычным школьным учителем. «Нет», — ответил я, — «такое мне никак не по силам. В лучшем случае могу, как почти каждый, передразнить галисийцев, мексиканцев или андалузцев. Как и ты сама, у кого-то это получается лучше, у кого-то хуже, но английский — не родной мой язык, хотя я знаю его прилично. Я не билингв». Хотя именно билингвом я был с тех самых пор, как научился что-то лепетать. Этот разговор состоялся за день или два до того, как Испания пережила настоящий шок. Трудно забыть эти четыре мучительных дня, но многие сегодняшние взрослые тогда были детьми или вообще еще не родились, и для них несчастная жертва тех событий всего лишь имя и символ. То есть далекое эхо и невнятная тень, во что со временем обычно и превращаются любые имена, символы, да и сами события. Это случилось в другую эпоху, а сейчас ничего подобного не бывает. Ведь с тех пор пролетели годы, пролетело 20 с лишним лет. Группа из трех боевиков «Это» наметила на среду, 9 июля, похищение Мигеля Анхеля Бланка, скромного члена муниципального совета в поселке Эрмуа, который насчитывал 15 тысяч жителей и относился к району Дурангисада, на границе Бискаи и Гипускоа. Но в тот день против обыкновения Бланк отправился на работу в соседний Эйбор, знаменитый производством огнестрельного оружия, не на поезде, а на машине отца, и таким образом продлил свою короткую жизнь на сутки. Или укоротил ее, кто знает. Возможно, у полиции в распоряжении были бы лишние 24 часа, чтобы прочесать окрестные поселки и поля и обнаружить место, где его прятали, но скорее дело все равно закончилось бы тем же. В группу боевиков входили Хавьер Гарсия Гастелло по кличке Чипоте, Хосе Луис Хиреста Мухика по кличке Окер или Тьота и Ирансу Гальестеги Садупе по кличке Амая или Нора. Но в четверг, 10 июля, они до Бланка все-таки добрались. Около половины четвертого, когда он, как обычно, сошел с поезда, Амая или Ирансо заставила его, видимо, под угрозой пистолета сесть в машину. А может, обманула, разговаривала с ним по-дружески или попросила помощи, сославшись на какую-то поломку. Этой женщине было тогда 23 или 24 года, и если судить по фотографиям, размещенным в интернете, она часто искренне улыбалась. Лицо у нее было вполне приятным, а в его костистости даже имелась некоторая изюминка. Трудно оценить ее облик объективно теперь, когда мы знаем, кто она такая или кем была. Всего 3 часа спустя, в 6:30, террористы распространили обращение с требованием немедленно перевести осужденных членов ЭТО в тюрьмы страны Басков. Они дали правительству 2-дневный срок на выполнение условия. Если к 4 часам дня 12 июля не начнется перемещение заключенных, пленник будет казнен. Вся Испания понимала, что выполнить их условия невозможно. Ни одно демократическое государство не пошло бы на поводу у террористов, и не только из-за того, что принято называть чувством собственного достоинства. Этому понятию сегодня мало кто сумел бы дать убедительное определение. А потому что нельзя создавать прецедент, который воодушевит преступников и подтолкнет к более активному использованию подобных методов. Уступить им значило бы спровоцировать новые похищения, вымогательства, шантажи и массовые или одиночные убийства. Все это знали, и тем не менее вся страна, в том числе и большинство басков, которые, кажется, впервые по-настоящему возмутились, затаило дыхание в надежде, что условия ультиматума будут изменены или он вообще окажется блефом, и молодого Бланка, которому было всего 29 лет, все-таки оставят в живых. Вся страна надеялась на это, хотя понимала, что это всегда выполняет свои угрозы, особенно самые жестокие. Пойти на попятную считалось бы позором, коль скоро дело касалось борьбы за свободу их родины, борьбы, которая на протяжении десятилетий велась под знаком истеричного патриотизма, приносила свои результаты, держала народ в напряжении, а теперь еще и обрела ореол святости. Банду обвинили бы в мягкотелости и малодушии, поскольку существовало немало людей, непременно желавших видеть, как льются потоки крови, и чем их будет больше, тем лучше. Реакция Испании была мгновенной и единодушной. Повсюду прошли многолюдные демонстрации с требованием освободить Бланка, чьим единственным преступлением была принадлежность к Народной партии, которую это ненавидела так же, как и СРП. Или еще больше, и правые и левые были для сепаратистов в равной степени угнетателями баскского народа, никогда за всю свою историю, правда, не знавшего независимости, да и не желавшего ее иметь на протяжении долгих веков. Народа вполне преуспевающего, который всегда охотно участвовал во всех важных начинаниях испанского государства. ИСРП – Испанская социалистическая рабочая партия. Бланка ничем особым не отличился, и за пределами поселка Эрмуа почти никто не подозревал о его существовании. Но могу точно сказать, сколько испанцев вышли на улицы за эти 72 часа, пока длилось ожидание. Огромные толпы. Люди красили ладони в белый цвет и поднимали их над головой, как знак мира, невиновности, мольбы или не исключено капитуляции. Не знаю, плакаты выражали надежду. «Мигель, мы тебя ждем» и так далее. Мне запали в память такие цифры. В Вальядолиде, насчитывавшем 300 тысяч жителей, в маршах участвовало 60 тысяч. В Руане – 40 тысяч, хотя население тут было поменьше. В Бильбао, промышленной столице страны Басков, демонстрации были столь же многочисленными, как в Барселоне или даже в Мадриде. Испания словно в оцепенении следила за стрелками часов, которые неудержимо двигались. Час. Еще час. Еще. Люди надеялись, что специальным отрядом полицейских, организованным с этой целью, вдруг повезет, и они обнаружат укрытие, где прятались похищенный и похитители. Была прочесана территория в 30 квадратных километров. Или по какой-то неправдоподобной причине изменятся планы боевиков, и они освободят несчастного. Суббота, 12 июля, началась с утренних новостей. В 4 часа дня истекал срок ультиматума. Протесты не возымели никакого действия. Это их не услышало, как и тройка похитителей, которые, наоборот, были горды тем, что 2 дня держали всю страну в напряжении. Около 5 часов, то есть через час после назначенного бандитами срока, 2 жителей поселка Лас-Арте-Ория, расположенного в 8 километрах от Сан-Себастьяна, отправившись на охоту, проходили со своими собаками по долине Астаран. Один из псов, что-то учуяв, бросился в сторону небольшой речки к старому мосту. Охотники поспешили за ним и увидели тело босого человека, брошенного лицом вниз, который поначалу показался им спящим. Они подошли поближе и убедились, что руки у него связаны, из головы течет кровь, но он еще был в сознании и глубоко дышал. Они привязали 5 своих собак и помчались к ближайшему дому, чтобы оттуда позвонить по номеру, указанному Министерством внутренних дел, для сообщения любой информации, связанной с поисками Бланка. Охотники не могли точно сказать, его ли обнаружили, но боялись худшего. Машина Красного Креста довезла умирающего до шоссе, где бригада медиков попыталась спасти Бланка, но безуспешно. Один из свидетелей рассказал, что одет он был так же, как в день исчезновения. Лицо желтое, один глаз затек, другой оставался открытым. Его доставили в одну из больниц Сан-Себастьяна, где определили, что он находится в коме. Нашли 2 пулевых раны в голове, там пули и застряли, поскольку выходных отверстий не было. Оперировать раненого было нельзя. На рассвете 13 июля он скончался в той же больнице. Судя по всему, боевики торопились, что наводило на мысль о коротком похищении, то есть какой бы ни была реакция правительства, пленника они собирались казнить. Днем 12 июля в 5:10 террористы сунули Мигеля Анхеля Бланка в багажник темно-синего Сиат Толедо и привезли в поле у Ласарте Ория. Ирансу Гальестеге, она же Амая, осталось сидеть за рулем, пока двое других, Мухика и Гастелу, ее любовник, заставили пленника пройти 30 метров по тропинке. Потом Хиреста Мухика, он же Тьотьо, велел ему встать на колени, и без 10:05, через 50 минут после истечения объявленного срока, Гастелу, который прежде не раз хладнокровно убивал безоружных людей, дважды выстрелил Бланка в голову из пистолета Беретта калибра 22 Long Rifle. Как говорилось в приговоре, который суд заочно вынес в 1998 году отсутствующим обвиняемым, их тогда еще не арестовали. Первая пуля вошла за правое ухо, вторую, поставившую точку, Гастелу выпустил в затылок, она и оказалась смертельной. Гнев, негодование и чувство беспомощности охватили страну после кровавой развязки. На улице опять вынесло толпы, кипевшие и от возмущения, и от сознания собственного бессилия. Демонстрации прошли во всех городах и поселках, и никогда Испания не пылала такой ненавистью к это, никогда так не проклинала ее, даже после терактов 1987 года. Даже сидевшие в тюрьмах террористы просили в те 2 дня освободить Бланка. Даже в самой стране басков, где у это имелось достаточно сторонников и немало фанатичных приверженцев, люди стали массово выражать свой протест, объявили бойкоты магазинам, владельцы которых симпатизировали террористам и не только не скрывали свои взгляды, а наоборот, похвалялись ими, благодаря чему получали определенные преимущества. В некоторых населенных пунктах были совершены нападения и попытки поджога ранее столь почитаемых штаб-квартир Хэри Батасуна, партии, осуществлявшей политическое руководство ЭТО. Теперь она называется иначе, хотя ни в чем не изменилась. Правда? Отказалась от насилия и вооруженной борьбы. Эти центры защищали полицейские, и участники акции кричали им в лицо. «Вы их охраняете, а они потом вас же всех и перебьют!» В этом регионе с момента установления демократии в Испании у власти стояла, с одним небольшим перерывом, баскская националистическая партия, которая пришла на выручку Батасунам, как их называют с давних времен, и спасла группировку от всеобщего осуждения, к чему шло дело. Партия призвала не допускать травли, хотя подобных призывов от нее не слышали ни раньше, ни позже, когда травить начали тех, кто отважился бросить вызов это и постоянно получал угрозы от террористов и их сторонников. Иногда на улицах появлялись плакаты, где их лица изображались в виде мишени. Все эти дни БНП изо всех сил старалась сбить волну возмущения, и ей удалось таки вытащить сторонников ЭТО из глубокой ямы, куда они забились и чуть там не сгинули, когда люди, потеряв терпение, восстали против страха, который и сама банда, и ее покровители, и те, кому она, в свою очередь, покровительствовала, внушали обычным баскам. В 1999 году в поле в Рентерии, Гипускоа, было обнаружено тело Хиреста Мухики по кличке Окер или Тьотьо с пулевым отверстием в правом виске и 2 варварски вырванными зубами. Полиция и суд назвали это очевидным самоубийством, с чем, разумеется, никак не соглашалась батасунская пресса. Хиреста Мухика был правшой, а пистолет Астра калибра 6.35 валялся рядом с его левой рукой. Время спустя, в 2001-м, в ходе пресс-конференции бывший генерал Сайенс де Сантамария, советник по борьбе с терроризмом при правительстве ИРСП с 1986 по 1996 год, довольно однозначно прокомментировал его гибель. «Бывают и нестандартные войны. Да, думаю, бывают. Он предпочел это слово, а не грязные. «Командос просто так не сдаются. Однажды появился труп с выбитым молотком зубом. Покойники молотком себя по зубам не колотят». И добавил. «Я это говорю не в порядке осуждения. Иногда не остается другого выхода, как применять методы нестандартной войны против тех, кто привык убивать, нанося удар в спину. Правовое государство — это прекрасно, но его принципы невозможно выполнять неукоснительно. Тогда мы окажемся в руках террористов». Он же в 1995 году в другом интервью заявил: «В антитеррористической борьбе есть вещи, которые делаться не должны. А если они делаются, о них не следует рассказывать. А если о них рассказывают, надо все отрицать». Эти его слова как-то раз процитировала мне Пирес Нуэкс. 6 лет спустя генерал выразился несколько иначе. Он сказал: «Могу предположить, что...» поскольку к тому времени уже не был советником при правительстве. В 1996 году некий судья выдвинул против него обвинение, но дело замяли. Бывший генерал дал показания в суде, и суд оставил его на свободе без залога. Умер Сайенс де Сантамария в 2003 в возрасте 84 лет. В 1999 году, после обнаружения тела Хиреста Мухики, я сразу же подумал о Хорхе Мочимбарене, именно о нем, а не о Тупре, потому что мой бывший шеф вел совсем другие войны и не всегда был готов оказывать услуги своему другу Джорджу. Иранцу Гальестеги или Норы или Амая была арестована в 1999 во Франции, где скрывалась вместе со своим дружком, которого задержали лишь в 2001, если не ошибаюсь. И я не знаю, сидят они или нет до сих пор в тюрьме Уэльве, куда были отправлены после вынесения приговоров. Им была оказана привилегия. Их поместили в одно заведение, ее в женский модуль, его в мужской. Там у них родилось 2 детей. И я читал в газетах, что вскоре они могут выйти на свободу и будут встречены у себя на родине как герои. Да и в тюрьме, очевидно, пользуются кое-какими поблажками. Но меня это мало волнует. Думаю, они так и не раскаялись ни в одном из своих преступлений. Скорее, наоборот. Убийство Бланка было лишь одним из многих, всего лишь еще одним из многих. Некоторые террористы приходят к раскаянию. Трудно сказать, искренне или нет, хотя, в принципе, для члена любой группировки оно должно было бы означать перечеркивание всей прежней жизни, полное до основания ее разрушение, чего нельзя ожидать ни от кого, даже от обитателя виллы в Берхесгадене, если бы у него остались годы на размышления, в изгнании или в тюрьме. Пожалуй, раскаяния нельзя было бы ожидать сейчас и от меня, хотя я не террорист и террористом никогда не был. Но я никогда не пытался разобраться в себе как следует. Я прожил уже слишком долгую жизнь, и она была такой, какой была. Итак, Тупра позвонил мне в тот самый день, когда стало известно о смерти Мигеля Анхеля Бланка в больнице Сан-Себастьяна, где ему еще старались спасти жизнь, хотя шансов не оставалось никаких. Однако врачи, наверное, до последнего на что-то надеялись, а может, тянули время до утра, чтобы страна за ночь свыклась с мыслью о неизбежном конце. Может, где-то решили, что утром или днем новые протесты и акции пройдут в более организованном порядке. Короче, 13 июля, как и накануне, у меня не было занятий с близнецами. В пятницу 11-го я ходил к ним, но тогда ситуация оставалась неопределенной, и тоскливое внимание было приковано к часовым стрелкам. Вдруг в сад в диком бешенстве выскочил Фалькуина, следом за ним появился один из его товарищей охотников, во всяком случае, так я решил, поскольку в руках у того было охотничье ружье, которого Гауси называл то маркизом, то марбеком и обращался к нему на «ты». Представить нас друг другу он и не подумал. Зачем, если я выступаю здесь в роли еще одного дерева или куста, который, правда, почему-то разговаривает с его детьми по-английски? В такой страшный гнев Гауси привело похищение Бланка, и ему было мало присутствия Марбека, чтобы излить свое негодование и выпустить пар. Кроме того, он, возможно, пожелал увидеть реакцию Марии Вианы, в чем наш с ним интерес совпадал, на эти события, а также на проклятие и ругательство, которое он изрыгал в адрес террористов. Сейчас Гауси не слишком отличался от остальных испанцев, которые в один голос называли их мерзавцами, подонками, убийцами, трусами и так далее. Присутствие близнецов не мешало ему выкрикивать непристойности, да и Марбек тоже, вероятно, в подражании ему не пытался сдерживаться. У Марии Вианы вид был расстроенный, лицо бледное. «Ужасный день», — тихо сказала она мне. Я уже собиралась предупредить тебя, что сегодня лучше уроки отменить, но потом подумала. Может, если занятия пройдут, как всегда, на детей меньше подействует весь этот переполох». Затем добавила еще тише. «Ведь незачем повышать голос, когда ты что-то всего лишь констатируешь». «Какие негодяи!» «В такое даже поверить трудно. Они всегда умудряются превзойти самих себя, даже если кажется, что это уже немыслимо». «Бедный парень. Наверное, еще на что-то надеется. Но мы-то знаем, что никакой надежды нет. Так ведь?» Это ее «так ведь» было риторическим, но я на всякий случай ответил. «Я плохо разбираюсь в подобных вещах, но думаю, что надежды действительно нет». Она села за другой стол, видимо, сочла лежанку не самым подходящим местом при таком мрачном настроении, и оттуда внимательно следила за нашим уроком, что ее вроде бы немного отвлекало, и по своему обыкновению не произносила ни слова, пока в сад не выскочили Гауси с Марбеком, которому ружье придавало вид скорее охранника, чем охотника, или, пожалуй, даже деревенщины-сицилийца с дробовиком. Из-за кожаного жилета без куртки сверху, что выглядело странно, если он явился в этот дом в гости или по делам. Вероятно, они с Гауси занимались фехтованием, и маркиз схватил охотничье ружье сгоряча, когда услышал последние новости. У Марии Вианы лицо выражало то же самое, что почти у всех испанцев. Отчаяние, страшное напряжение и зловещие предчувствия. То недолгое время, что Гауси провел в саду, он обращался главным образом к ней, а не ко мне и не к Николасу с Александрой, которые выглядели напуганными и возбужденными, и не к Игеросу, входящему и выходящему, как обычно, с видом человека, который проводит инспекцию. Секретарь бросал на хозяина быстрые и острые взгляды, словно ему не терпелось тоже что-то сказать, обозначив свою позицию. «Я бы ввел в эту страну басков побольше танков и установил там комендантский час!» «С этими поганцами нельзя вести никаких переговоров. Их нельзя переубедить. Они понимают только те методы, какими действуют сами, мать их, так и розедок. Надо хватать всех подряд, а любого подозрительного допрашивать с пристрастием. Как Жак Массю в Алжире, когда они там слишком распустились. Он и Деголь воевали с нацистами, были всегда настоящими демократами, однако в нужный час повели дело всерьез. Да, конечно, пока Деголь не сдрейфил». Именно тогда ОАС попыталась убить его. Да, разумеется, ОАСовцев называли фашистами, но многие из них участвовали в сопротивлении во время Второй мировой. Мазю был смелее, он пустил в ход парашютистов, вертолеты и все, что требовалось в таких обстоятельствах. К моему удивлению, Фалькуино знал, кто такой Мазю, хотя, конечно, он читал «День шакала», а там тот наверняка упоминался. Если Гауси действительно был в курсе дела, он не случайно предлагал применять самые варварские меры, чтобы покончить с это. Масю бросал с вертолетов бомбы с напалмом, опередив американцев во Вьетнаме, приказывал жестоко пытать задержанных во время допросов, а то и допрашивал их лично. Помнится, он вроде бы открыто защищал подобные методы, не брезгуя внесудебными казнями и похищениями людей. Позднее я читал, что он гордился тем, что на себе испытал электрошокер и заставлял подчиненных следовать его примеру. Те станут применять его без колебаний и угрызений совести, если убедятся, что это не так страшно. «Да, мы демократы, но не круглые же дураки!» — подхватил не менее взбудораженный маркиз де Марбек. «И для вертолетов наступит свой час, а пока я начал бы расстреливать их прямо вот из этого ружья, одного за другим при первой же встрече!» И он прицелился в верхушку самого высокого дерева в саду. Мария Виана в испуге вскочила на ноги. «Маркиз, будь добр, унеси ружье, тут же дети, разве не видишь? Да еще целиться вздумал. Фольке, скажи ему! И вообще, что вы делали с ружьем в доме, можно узнать?» Близнецам очень хотелось, чтобы маркиз выстрелил. Это было написано на их восхищенных мордочках, обращенных к верхушке дерева. Они просто мечтали, чтобы от точного выстрела вниз полетели листья или какая-нибудь ветка, как это часто показывают по телевизору. «Да, Марбек, лучше отнеси его в дом. Не дай бог, выстрелишь ненароком». «А оно что, заряжено?» — недоверчиво спросил маркиз, который был не только молодым, но, судя по всему, еще и по-детски простодушным. Недоверчивость мгновенно сменилась радостным предвкушением чуда, и жажда справедливости вдруг обрела шанс на символическое утоление или что-то вроде того. Поэтому он, недолго думая и не обращая внимания на протесты Марии Гауси, прицелился снова и выстрелил. С такой поразительной меткостью или так неудачно, что попал в Удода, который только что опустился на ветку и завел свою монотонную песню. Птица камнем упала в траву, яркий хохолок и длинный клюв вдруг согнулись на бок, красивое тельце цвета корицы и черно-белые крылья еще секунду трепыхались, а потом замерли. Близнецы, мечтавшие услышать выстрел, не ожидали, что дело кончится убийством и погибнет живое существо, поэтому закричали и ударились в слезы. Дети обожают животных и птиц, считают их ровней себе, словно подсознательно заключили с ними союз, непостижимый для разума. Естественно, Николасу и Александре уже исполнилось по 7 лет. То есть они миновали рубеж, за которым, как еще недавно считалось, дети начинают что-то соображать. И этот рубеж был определен удивительно точно. Но вид несчастной, погубленной птицы, лежавшей у бортика бассейна, привел их в ужас. И мне трудно было представить, как бы они отреагировали, если бы отец при них отшвырнул ногой их любимого песика. Всегда собранный Герас метнулся в дом и тотчас вышел в перчатках и с развернутой газетой в руке, чтобы поскорее убрать птицу с глаз долой. Гауси резко остановил его. «Эй, погоди, это сегодняшняя газета. Я ее еще не прочел. Сходи за другой». Тот быстро выполнил приказ. Но, приблизившись к мертвой птице, заткнул пальцами нос и испуганно дернулся назад, наверняка из-за запаха. Завиток у него на лбу подпрыгнул и лег поперек лба, как цепкий паук, невесть каким образом туда попавший. В юности секретарь, думаю, выдержал немало апперкотов, а вот вони не выносил. И дело было не в том, что маленькое тельце уже начало разлагаться, нет, просто у Доды, такие милые с виду, от природы способны источать зловоние, чтобы отгонять хищников. Только вот хищник-маркиз не стал приближаться к Удоду, а убил его издали. Я подошел к Герасу и жестом попросил у него перчатки, словно говоря, «Ладно, давайте это сделаю я». Подобное ни в коем случае не входило в мои обязанности, но мне доводилось вдыхать запахи и похуже, в то время как и Герас сталкивался лишь с запахами мази, крови и обильного пота. А они куда терпимее и даже возбуждают профессиональных боксеров на ринге и болельщиков в спортзале. Я, задержав дыхание, схватил дохлую птицу за перебитый гребень, как поднимают за волосы отсеченную голову. Чуть смущенный Герас повел меня за дом, в заднюю часть сада, где стояли мусорные контейнеры. «Теперь откройте 2 или 3 пакета. Лучше 3», — велел я. «Боюсь, скоро он будет вонять еще сильнее». «Может, лучше закопать его где-нибудь подальше? Большая яма не понадобится». «Как желаете, но с лопатой будете разбираться уже сами», — ответил я, бросая птицу и перчатки в пакеты. «Эй, а мои перчатки?» — возмутился он. «Они почти новые». Перчатки были рабочими. «Если вы желаете сохранить перчатки, но они будут вонять, уж лучше считать их безнадежно испорченными, понятно?» Я отправился в ванную, тщательно вымыл руки и вернулся в сад. Фалькуин и Маркиз были все еще там, хотя я думал, что они удалились, чтобы не слышать упреков Марии и детского плача. Но мать уже увела близнецов, ведь они были очень робкими и чересчур ранимыми. А тупой и грозный Марбек так и не расстался со своим птицеубойным оружием. Он словно окаменел, стоя на том самом месте, откуда стрелял. То ли гордился собой, то ли ему было стыдно, не знаю, в любом случае выглядел он смешно. Кожаный жилет, тщательно застегнутые рукава рубашки и ружье на плече, словно солдат на поле боя. «У нас, разумеется, полно дел, но я ждал вас, претрианец, чтобы поблагодарить». Фалькуина так и не выучил моей фамилии, только помнил, что она как-то связана с Римом. «Вы действовали решительно, чего не скажешь о моем секретаре». «Раньше он был боксером и кичится своей силой, но в те времена его немного покалечили, понимаете?» «Будем снисходительны, иногда у него кружится голова, его мутит, а такая вонь!» И тотчас резко сменил тон. «Эти негодяи до сих пор не убили Хосе Анхеля, а может, и убили!» Имя Мигеля Анхеля Бланко он тоже переиначил, хотя его вот уже много часов подряд неустанно повторяли газеты, радио и телевизор. «Зато у нас появилась своя случайная жертва, бедная Малиновка, даже еще в моем собственном саду!» Породу птицы он тоже забыл, хотя это не имело никакого значения. Гауси не винил своего безрассудного друга, так как вполне понимал его порыв. Наверное, и сам повел бы себя точно так же, случись ему, выходя в сад, прихватить ружье. «Проклятые пилотари! А еще это серьговухи и монашеская прическа!» «Пидоры гребаные! Этих мудаков за версту узнать можно! Бери да хватай! Только вот полиция у нас очень деликатная, даже с таким говном справиться не может! Говно-то они говно! А сколько от них бед! Сказали, что Хосе Анхель станет жертвой под номером 778! Яйца им поотрывать!» «Этих козлов надо перестрелять всех до одного!» — вставил Марбек и снова прицелился из ружья в дерево, словно ему не терпелось поучаствовать в расстрельном отряде. «Хватит дурью маяться, Маркиз!» — наконец осадил его Гауси. «Ты уже отличился, мать твою!» Хорошо, хоть дети не услышали этих ругательств, хотя чуть раньше отец не постеснялся при них дать выход своей ярости, и наверняка не в первый раз. «Не за что, сеньор Гауси», — ответил я. «Нужно было побыстрее убрать следы преступления. На ваших детей все это очень сильно подействовало». «Какого преступления? Какого еще преступления?» — вскинулся маркиз. Фалькуино взмахнул рукой, успокаивая его и веля замолчать. Потом о чем-то немного подумал и невесело признал. «Да, они у меня получились слишком нежны. Что правда, то правда. Родительница чересчур их опекает. Если бы я сам ими занимался, все было бы иначе».